Cinemonks и Isle of Man Film совместно с Creative Scotland, а также Hanway Films представляют. Производство Ecos Films. Фильм Шерри Фольксона. Стоит мужчина в красной фуражке. Перед ним, немного дальше, перед ограждением, толпа людей. Толпы людей снаружи все еще ожидают появления невесты. Люди в офисе смотрят телевизор. Я чувствую. Она должна выйти из отеля с минуты на минуту. Девушка выбегает из здания в свадебном платье. Букетом в руках и фотой на лице. Она направляется быстро к машине, чтобы отмахнуть. Я ее переоценил. Люди ее думал, будет сложнее. Затем из дверей гостиницы выходит еще одна девушка в бордовом платье. Также с букетом и фотой на лице. Следом еще одна. И еще. И еще в другом наряде. Думаю, люди разочарованно смотрят узнали, на девушку. Кто из них настоящая невеста? Келли Макдональд, Дэвид Теннант, Элис Ив. Заставка. В фильме показывают газеты и журналы, в которых пишут о молодой красивой девушке. Лара Тайлер со светлыми в списке самых сексуальных кинозвезд. Неужели Лара влюбилась? Писатель Джеймс Аргар, тот самый единственный. Оставьте нас в покое. Жених читает новости в телефон. Телефон улицы держит полны невест, небеса полны невест. Пресса не знает, что и как. Я гений. А где Марко Беллани? По нашим данным, уехал кататься на лыжах. На лыжах? Сейчас? Хорошо. Свадебная церемония. Прекрасная блондинка идет в бежевом полупрозрачном платье с букетом в руках по коридору церкви. По бокам стоят гости, немного людей. Она идет и улыбается. Кто-то ее снимает на камеру. Девушка проходит мимо жениха дальше. Она открывает переднюю часть пианино. Там лежит мужчина с фотоаппаратом. Он вываливается оттуда вместе с прозрачными бутылочками с желтой жидкостью. Какого черта ты здесь делаешь? Я свадебный фотограф. Поставьте высоких на задний план. Веселье окончено, негодяй. Как долго ты там сидишь? Боже мой. Это ведь не содовая. Я тебя убью. Она хватает подставку для свечи и гонится за фотографом. Он убегает от нее. Садится на улице на мопед и убежит. Я много жизней разрушил. Вы не особенные. Подонок! Когда я выйду замуж, ты даже не узнаешь, на каком я континенте. Чао! В интернете уже появились фотографии девушки. Золотой ты римский бог. Меня не одолеет эта жалкая личность. Мы должны исчезнуть бесследно. Девушка с женихом сидят. Можем пожениться в открытом космосе? Или в затерянном подводном царстве Атлантиды? В открытом космосе? Не думаю, что это возможно. А ты не думай, тебе не идет. Нам нужно уехать на край света. Море. Высокая скала. Девушка в море. Она смотрит на кольцо на своем пальце. Затем она снимает его и бросает в море. Она идет с чемоданом от маяка. Свадьба десятилетия отменена. Номер с видом на море 12 фунтов, сухой номер 16. Девушка зашла в отель. Перед ней сидит женщина, которая вяжет красный свитер. Женщина на инвалидной коляске подъезжает к ней. О, нет. Что случилось? Ничего. Все класс. Я в порядке. Что ж, ладно, раз уж ты в порядке. Ты куда-то уходишь? Ты, наверное, не в настроении для свадьбы. Где-то там тебя. Они едут по улице. Девушка везет коляску. Они одеты в дождевики. На улице льет ливень. Ты будешь прятаться здесь. И хорошо. Я не хочу его встречать. Судя по описанию, он идиот. И вообще, я для мужчин как криптонит. Криптонит, погруженный в целлюлит. Ну? А чего нового на Хэгге? Расскажи в двух словах. У Дональда утонула одна из овец. Пришлось вылавливать ее карнизом. В церкви подъезжает машина. Уже идет церемония. Девушка, промокшая от дождя, входит в зал. Все на нее обращают внимание. За ней следом выходит другая женщина в свадебном платье. Чтобы выйти за него? Да. Быстрее! Простите. Я не... Привет, Ангус. Ты опоздала, Кэти Никаод. Теперь он мой. Еще и странствующий купец. Он придет в сентябре. Он мечтает жениться, тем более, что он хромой. Я женюсь на тебе, Кэти. Сколько тебе будет через 8 лет? 40. На 36 я бы согласился. На улице гости отдыхают. Кэти стоит рядом с мужчиной. Привет, Лэрд. Эффектное появление, Кэти. И продолжая тему моего публичного унижения, возможно, мне понадобится моя старая должность. А что случилось с той престижной работой в Эдинбурге в брючном каталоге? Не хватило слов, чтобы описывать карманы. Позволь сказать тебе, Кэти, у тебя всегда был ужасный вкус на мужчин. Я стала вегетарианкой по части мужчин. Говорят, через 6 лет перестают к ним тянуть. И ты выбрала для этого очень подходящее место. С этого дня на Хэгге не осталось ни одного холостого мужчины. Кроме меня, конечно же. Может, потанцуем чуть позже? Не забывай законы Хэгга, Лэрд. Ты должен потанцевать со всеми нами, от старших до младших. А, да. Танец мертвых. В общем, я дойду до тебя где-то к половине пятого утра. Но... Девушке подходит жених. И надолго ты вернулась? Вообще-то, я думала здесь остаться. О, ты же вроде жаловалась, что здесь ничего не происходит. Ну, чем меньше происходит, тем привлекательнее место. А у тебя все по-взрослому. Завел жену, отрастил бороду. Ну, у Мюррен другое мнение насчет бороды и брака. Послушай. Я искренне надеюсь, что вы... Да. Море переходит в каменистую сушу. На зеленых холмах стоит дом. Вдали стоит большое здание, которое похоже на конюшню. Кэти идет в здание и поворачивает табличку с «закрыто» на «открыто». Жена орнитолога, автор Джеймс Арбер. Хэг. К ней в магазин пришел тот единственный холостой мужчина. Седой обычный мужчина. 5 фунтов за копию. Выручку поделим. Путеводитель по этому месту? Не смеши. Приезжайте посмотреть на наш заброшенный туалет, в котором, может, обитает, а может и нет, призрак утонувшей коровы. Видишь? Нам нужно направить эту творческую энергию в нужное русло. Иначе ты снова соберешься и куда-нибудь уедешь. Никто не будет покупать путеводитель по Хэггу. Если, конечно, он не будет стоить дешевле туалетной бумаги. Маркетинговая конференция? Здесь? Удача отвернулась. От маркетологов. По фунту за каждую. По полтора с волосами. Они хотят мой замок таким, как он есть. На неделю. Удачи им. Это красивый остров, Кэти. Наверное... Новые начинания. Будто история с китом снова повторяется. Ты ведь вряд ли помнишь этого кита, Лэрд. Нет, я помню. С этого тоже будут деньги. Не вздумай вешаться на приезжих мужчин, Кэти. Мы ведь не Аркнейские острова, где творится бог знает что. А теперь, Кэти, поторопись. Глава первая, в которой молодая девушка и владелец замка спасают свой остров от неминуемой гибели, написав шикарный путеводитель. Остров Хэг наполовину затопленный и побитый ветрами. Самая дальняя капля последнего гребня волны у Кэти на берегу. Она прогуливается по берегу. Население острова 75 человек, большинство из которых примерно лет по 75 или больше. Хотя Хэгу и присуще определенное очарование, Кэти направляется к гостинице, небольшому домику из кирпича. Вокруг него зеленые холмы, которые скрываются в тумане. Машина едет по дороге. Но островитяне остаются людьми закаленными и находчивыми. Хэг приветствует маркетинговых гостей. Кэти пришла к своей маме в гостиную. Та поправляет табличку. На острове есть одна мини-гостиница, в которой вам предложат национальный шотландский завтрак. Хаггис, сосиски, картофель с фасолью. Но если предпочитаете менее традиционное, можете заказать континентальный завтрак. Булочку, сыр с маслом и сникерс. У нас нет звездочек, чтобы прикрепить на стену. Ты не замерзла? Принести тебе пальто? Все нормально. Как всегда. Ты думаешь? Я ведь все равно умру. Мне нужно выбраться отсюда, Кэти. Я нигде не была и мечтаю увидеть мир, залиться дайкири и быть сброшенной в кратер вулкана. Иномарка, в которой сидят двое помощников блондинки-невесты, подъехала к гостинице. Если спросят, скажи, что у нас две звезды, но они отвалились. Добро пожаловать в Саншайн, единственную гостиницу на Хэгге. Есть свободные комнаты. Мы ищем замок. Мы маркетологи. Я отведу вас туда. За десятку. Мама! Я вас отвезу. Они приехали к замку, который зарос зеленью. Боже мой! Нравится? Это потрясающе. И это был последний раз, когда кто-то из нас видел... Они вошли внутрь. Там все завалено. Величественно сияло позолота. Время ничуть не тронуло великолепие этого замка. Нам конец. Лара мечтает попасть прямо в его дурацкую книгу. Она не будет себя обвинять, Стив. Она умная женщина. Дайте мне кабинет, телефон, альпинистов, сварочные аппараты. 20 тысяч фунтов наличными, 50 тысяч галлонов воды, бригаду строителей, принца Чарльза и чашку капучино. Очень быстро ребята убрали развалины вокруг замка, реставрировали их, восстановили башни, а также повесили флаги Америки. В море стоит невысокая башня. По набережной идут Лара со своим мужем. К ним еще небольшая группа людей. Ты стряхнула свои соленые оковы на острые камни, где погибло так много волн. А что это? Ты? 49-я глава моей любимой книги. Жена орнитолога. Правда? Мой муж будет одним из величайших писателей 21 века. Ну, а все-таки, где мы находимся? Ты знаешь, где мы. Знаю. Свадьба десятилетия отменена. Мама Кэти читает журнал, в котором пишут о Ларе и свадьбе. Лара и ее агент Стив Корбиц. К замку приехала мама. Стив с Ларой идет к замку. Нет! Ее агенты общаются с ним из воды. Тут все именно так, как ты описал. Мы на Хэгге? Ты не помнишь его по своим многочисленным исследовательским поездкам? Привет, они сидят, ребята, на лебеде. Почему мы до этого раньше не додумались? Жаль, что нельзя позвать друзей и родственников. Но все равно здесь по-особенному, правда? Идеально. И здесь только мы. Пойдем внутрь. Я должна увидеть зал миллиона перьев. Обязательно? Да, обязательно. Это нечто. На лодке к берегу приплыл фотограф. Тот самый, который снял ее в прошлый раз. Гостиница «Саншайн». Нравится твоя комната? Мы наняли 40 работников, и они работали всю ночь. Одному из них было 80. Почему ты просто не сказал ей, что я все придумал? Когда Лара хочет увидеть большую сахарную гору, я не веду ее на улицу Вязов. Ты ведь впервые на Хэгге. Ты нагуглил всю книгу. Ты первый, у кого с этим проблемы. Выйду подышать. Лишь несколько людей в мире знают, что мы здесь. И если кто спросит, ты приехал на маркетинговую конференцию. Держи голову ниже и надень шляпу, Толстой. Если вы умеете перемещаться по кроличьим норам, Хэгг может быть прекрасным местом для прогулок. Жители острова говорят, если тебе не нравится здешняя погода, подожди 20 минут, и ты перестанешь роптать. Конец первой главы. Глава вторая. Лучшие 10 мест, которые стоит посетить на Хэгге. Кэти забежала от дождя в здание. На ней желтый дождевик. Она говорит в диктофон. Осматривает помещение. В унитазе, покрытом паутиной, сидит огромный паук. Тогда как коровьих размеров кабинки... Она выходит из кабинки. По-настоящему пугают. Кто-то бежит тоже в это здание от дождя. Это Стив, вместе со своей книгой. Лэрд? Кэти спряталась. Она пугает мужчину тем, что дует в трубку. Уверен, это не настоящая корова. Если только не играет на козу. Она выходит из кабинки. Простите. О, нет, нет, правда. У моего знакомого такая же шляпа. Простите, что потревожил миссис... Не миссис. Нет, нет. Нет. Я просто притворялась призраком этой коровы, что, конечно, звучит совершенно безумно. Вовсе нет. Простите, снаружи ваш дом выглядит словно открыт для посетителей. Мой дом? Вы здесь не живете? В этом туалете не живу. На острове мы обитаем в примитивных строениях, которые антропологи обычно называют домами. Прошу прощения. Я много времени провел среди отшельников. Как для маркетолога вы не очень хорошо врете. Я пока только учусь. Кэти? Джон. Джон. Джон. Джон. Джон. Джон. Джон. Джон. Джон. Я, кажется, заблудился. Неудивительно. В этой книге все не так. Они идут по тропинке. Стив держит книгу. А вы ведь ее не читали? Никто ее не читал всю целиком. Это единственная книга о Хэгге. Все, кто умеет читать, прочитали ее. Клуб книголюбов Хэгга поставил 4 из 10. 4 из 10? Она цепляет со страницы 600. Структура книги была, наверное, довольно хорошо продумана. О, народ из клуба молодцы. А любовная линия? Я ни капли не прониклась. Она просто бездушна. Бездушна? Может, его вторая книга будет лучше? Она уже вышла? Еще нет. Нет. Боже, столько лет прошло. Либо он совсем иссяк, либо она еще длиннее, чем это. Вы представляете? Хотите, я ее немного понесу? Мама Кэти открывает гостю. Это фотограф, который одет как монах. Нет, вам нужен Иона. Здесь нет монастыря. Никаких монахов, никаких чудес. Не страшно. Но здесь нет бесплатного жилья. Я верю в Бога так себе, но очень интересуюсь йогой. Так что извините, но никаких скидок. Без проблем. Я заплачу наперед всю сумму. Кэти приостановилась вместе со Стивом. Они смотрят друг на друга. Девушке видно неловко. Все, теперь я понял, где нахожусь. Послушайте, вы приехали сюда, чтобы работать, очевидно. Но если вдруг захотите кофе, я живу в гостинице вон там, вместе с мамой. Я почти всегда там и гораздо сексуальнее, чем выгляжу. У нас очень много маркетинговых дел. Ладно. Это было не... Я покончила с отношениями, стала вегетарианкой. Да. Простите. Пока. Монах с сумкой от фотоаппарата. Вошла Кэти. Комната 3. Храни вас, Господь. Это хобби. Я надеюсь сфотографировать одну из ваших редких птиц. У нас нету здесь редких птиц. У нас есть ежики. Мне они тоже подойдут. Я только что выставила себя просто невероятной идиоткой. У нас гость. Кэти с мамой на кухне моют посуду, а мама вытирает. Не доверяю я этому монаху. Говорят, они везде шляются. Думаю, он журналист. Почему? Ты таблетки свои не забываешь пить? Стив сидит перед печатной машинкой, опираясь на руку. А Кэти также сидит перед печатной машинкой и плодотворно печатает. Глава 1. Джексон Кандинский проснулся от жаркого сна обутерянным. И поправил свой тестикулярный имплантат. Конец. Я гораздо сексуальнее, чем выгляжу. Да? Он открывает двери. Видит, ступени замка ведут наверх. Они усыпаны розами и подсвечены свечами. Он направляется вверх. Он вошел в комнату. Она вся сияет звездочками. Ты уверен, очаровательная что Лара стоит в тонком шелковом халате. Ужасному несчастью. Ненавижу, когда ты умоляешь о сексе. Ты изумительно прекрасна. Заставь меня голодать по тебе. Сделай меня впадины с пещерами желания. О, боже. Я это написал. Впадины с пещерами кошмар. Нет. Я просто говорила, о чем думала. А, ясно. Прости. Наконец-то стемнело. Утро. От ветра колышется трава. Фотограф вышел из гостиницы. Мама замечает его и набирает номер по телефону. И не перехватишь мою историю. Это Каледонское пресс-агентство? Представь, как тает целлюлит. Давай, у тебя отлично получается. Лара на прогулке. Она заметила монаха. На ее глазах выступили слезы. Следом бежит ее ассистент. О, боже мой. Все хорошо. Мы сжигаем жир. Лара? Она поднимает бинокль, что обронила Лара, и также смотрит на монаха. Когда ты говоришь, вроде как потерялась... Она куда-то исчезла. Ладно, она его видела, а он ее? Я не знаю. Он замаскировался под волшебника. В такой коричневой мантии. Лазал по деревьям возле часовни. Как он это делает? Он великолепен. Ладно. Он на дереве и хочет получить фото счастливой пары. Нужно подсобить ему. Прогоним церемонию свадьбы точно по плану. Но с заменой. Белла, не думай, что находится на настоящей свадьбе, фотографирует и уезжает. Потом мы находим Лару, приводим ее в часовню и повторяем церемонию по-настоящему. Ты тоже великолепен. Джеймсу сказать? Ничего не говори этой гуглящей пиявке. Если Джеймс узнает, что Лара пропала, он отправится ее искать. О, вот вы где. Анна, на этот раз я сам сделаю себе прическу, идет? Ладно. Все хорошо? Ага. Да. Ага. Удачи. Ладно. Но ведь Джеймс не знает, что Лара исчезла. Как это сработает? Он должен думать, что все по-настоящему. Нам нужна подставная невеста. Вы обе не подходите. Слишком высокая, Стив вошел слишком на кухню, черная. Где собрание проводит ассистент. Не тупи. Белл не тебя знает. Он должен видеть, что ты с Джеймсом. Мне нужен тот, кто пройдет 10 метров и не упадет. Кто-то ужасная девушка. Но я вообще не похожа на Лару Тайлер. Верно. Как и она сама, пока над ней не поработают эти дамочки. Привет. Привет. Мы уверены, у тебя огромный потенциал. Нет. Простите. 200 фунтов. Меня это правда не интересует. Никаких свадеб. 500 фунтов. Это не настоящая свадьба. А такие бывают? Однажды я чуть не купила свадебное платье. Стоило как фиатуна. 5000 фунтов. Кто-то на острове сказал вам, что я проститутка? Слушайте, меня это правда не интересует. И скоро вернется мама, а я пообещала ей приготовить обед, так что... Импровизация на 1 час. Никаких сцен сексуального характера. 5000 фунтов. Вы можете сделать что-то действительно полезное для бедной, больной матери. Визажисты работают над видом Кэти. Это еще что за чертовщина такая? Я временно обездвижу ваши носогубные складки. Что вы делаете? Это поможет осветлить ваши волосы. Ни за что. Жидкость для туалета она мне на голову не нальет. Не выделывайся. Нет, нет, нет! Простите. Безнадежно. Фотограф уже снимает с дерева Джеймса. Кэти готова, стоит перед зеркалом. Ассистент закрывает ее лицо фатой. Это чтобы наверняка. Ты номинантка на Оскар. Ты источаешь уверенность, ты сама стабильность. Ты лицо тысяч рекламных кампаний. И твой конек — цитировать Гертруду Штайн. Четко и по памяти. Стив, мы внутри. Не думаем, что он здесь, но чтобы нас не подслушали, конец связи. Как у тебя с американским акцентом? Ребята уже в церкви. Ассистент ведет Кэти к Джеймсу. Фотограф прослушивает их разговор через наушник. Лара, ты в порядке? Привет. Согласны ли вы любить ее, утешать? И защищать ее. Ассистент прошла жучок и разбила его. Быть верным ей, пока смерть не разлучит вас. Си. Согласен. Согласен. Согласен. Я, Джеймс Нил Арбер, беру тебя, Лару Элизабет Тайлер, в жены. В богатстве, в бедности, в болезни и здравии. Чтобы любить и почитать, пока смерть не разлучит нас. Я даю это обещание перед Господом. Я, Лара Элизабет Тайлер, беру тебя, Джеймс Нил Арбер, в мужья, чтобы любить тебя, и заботиться о тебе с этого дня в радости и в горе, в богатстве и бедности, болезни, здравии, любви, смерти и так далее, я даю это обещание перед Господом. У кого кольца? Стив, что происходит? Позже объясню. Венчальная речь не обязательна, верно? Теперь я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Кто это? Джон Джонсон? Уборщица? Нам нужно было время, чтобы найти Лару. Они идут по улице к замку. Кому нам? Кто ее ищет? Банда! Кэти удивляется тому, как выглядит замок. Вы с ума сошли? А если она упала с утеса? Думаете, Белла не поверит, что это уборщица сортира, моя жена? Я не уборщица сортира! За ней гоняются с 15 лет, и она немного нервная из-за этого. А вы что наделали? Потеряли ее на острове с папарацци, которого она больше всех ненавидит. Как? Когда они это все успели? Защищать ее карьеру – моя работа. Она решила уйти. К твоему сведению, только вы с ней так думаете. Стив! Стив! Что? Это пресса? Ребята смотрят в окно замка и видят, как из-за холма выбегает целая толпа прессы. Можно мне, пожалуйста, мою одежду и чек? Меня мама ждет. Я найду ее. Нет, нет, меньше всего нам нужно, чтобы ты бегал и привлекал лишнее внимание. Лара пропала. Там могут быть волки. Ты абсолютно прав. Я не о том думаю. Конечно. Если кто-то и может найти ее, так это ты. Идите сюда, оба. Спасибо. Сюда. Стив заманил Джонса и Кэти в комнату и быстро запер дверь. Вы говорили на час. Да, я люблю лгать. Это у меня в крови. Здесь должен быть выход. Я не уборщица сортира. И я сказала, как меня зовут. Если назову тебя по имени, мы найдем выход отсюда? Прости, называть слуг по имени слишком тяжело. Еще привяжешься случайно. Супер. Тебя помыли, одели в белое, и ты уже считаешь себя пупом земли. Это не твой великий день, Кэти. И не твой, очевидно. У вас тематическая свадьба в стиле жены орнитолога? А если и да? Думаю, могло быть и хуже. Я могла бы застрять в медовом месяце в стиле Стивена Кинга, хотя он будет получше. А как вам здесь платят? В деревенской валюте? Не угадал. Так зачем мы это делаем? Пока они думают, что Лара в замке, они будут сидеть там. А пока они там, Лару они искать не будут. Пойдем. Стропа! К прессе прибежали местные пожилые жители с едой. По фунту. Это как чай. Это и есть чай. Давай быстрее, старикашка недоделанный. Там заработать можно. Приехала целая куча журналистов и следующие на подходе. История будто снова повторяется. Счастливая пара. Классная задница. А это что? Айфон. Бриллиантовые сережки. Это подарок на вечеринку, я права? Вы покупаете подарки на вечеринку на свою собственную свадьбу. Тебе этого не понять, но это так смешно. Я подсчитываю все свои деньги на моем очень дорогом калькуляторе. Динь-динь. Алло? 8 раз по 6 миллионов 12,5%. Сейчас проверю. Слушай, постарайся понять, что я женюсь на Ларе Тайлер, а не на тебе. Это идея Лары. И моя идея пышной свадьбы. Если бы я женился на тебе, мы бы выбрали место на твой вкус. Бар в 2-звездочном отеле, весь в паутине, пили бы немецкое вино и смотрели бы, как твои кузены занимаются сексом. Ты ужасный сноб. Ты тоже. Какая огромная библиотека. А, с автографом. Как печально. Ты расписался в свадебном акте? Ты же видела. А что? Это законный акт? Кажется, в этой суете я написала свое настоящее имя. И что? Лара пришла в какой-то сарай. Она села перед зеркалом и готовит из порошка и жидкости что-то. И Джеймс Арбер сегодня наконец-то поженились на закрытой торжественной церемонии. А медовый месяц? Они уедут на медовый месяц в секретное место завтра утром. Но, как вы можете заметить, брачную ночь они проведут здесь, вон в той башне. И то окно сверху. Там происходит все действо. Спасибо. Есть фотографии платья? Не намочи подол платья. Хочешь, чтобы я сняла его? А ты не замужем уже? Это бы нам помогло. Нет. Нет, ты не замужем. Но все еще мировой авторитет по литературной романтике, когда не курсируешь по мужским туалетам. Паразит. А она заставила тебя подписать добрачный контракт? Как они надели на тебя это платье? Заставила. И что это получится? Когда вы разведетесь, ей достанется половина твоих неоконченных книг? Я не паразит. Я даже не жил с Ларой до недавнего времени. Она построила для меня беседку, где я писал. Она держит тебя в сарае, в своем саду, как черепаху. Слушай, тебе сколько? За 30? 30. Ровно. Все еще живешь с мамой? Я живу со своей мамой временно, потому что она больна. И напомни, ты кто? Президент клуба книголюбов или просто раздаешь им лекарства? Я тоже писатель. Писатель? О чем ты пишешь? О том, что люди действительно читают. Этикетки на пакетах со злаками? Послушай. Или фразу «помой меня» на грязных машинах? К твоему сведению, я писала для онлайн-каталога мужской моды. Брючного каталога. Но больше не пишу. Что, 5 пар коричневых брюк с эластичным поясом, 30 фунтов, скидка, такие тексты? Я также написала путеводитель по Хэгу, который является точным, в отличие от некоторых других рассказов об острове. Звучит увлекательно. Есть новости. Вы нашли ее? Коко, этот остров намного больше, чем ты говорил. Ясно? Прием. Может, хотите провести время в маникюрном салоне Сан-Квентина? Продолжайте искать. Прием и отбой. Позже. Где же она? Так как напишем, растолстела или похудела? И то, и другое. Жирная голливудская звезда выглядит тощей в счастливый день. К замку подошла старушка. Похоже, это Лара. Уверен, платье у нее полное убожество. Здравствуйте. Отойдите, мэм. В замок никому нельзя. Ей повезет. Может, у вас есть телефон, который я могу одолжить? Тут нет сигнала. Телефон-автомат вон там. Медиа-центр. Можно мне талон для телефона? Утраивайте ставки, поторапливайтесь. Посмотрите на Она пошла в палатку с журналистами, куда подошел редактор. Мутана имела право продавать эту историю. Привет, я из «Звезды сегодня», и я здесь, чтобы купить копию для нашего специального свадебного выпуска «Ларри Тайлер». Удачи, приятель. Это провал. Никто ничего не видел, и нет никаких фотографий. Это у вас нет фото, а у Марко Беллани будут фотографии. Что, у того Марко Беллани? У тебя есть фото? Марко, ты сделал фотографии? У меня ничего нет. О чем же это твоя новая безымянная книга, если она существует? Она... Кэти с Джонсом по-прежнему сидят и пьют шампанское. «О конце света глазами Бога». Ну и ну. Тебе никто не советовал писать о вещах, в которых ты разбираешься? Она думает, ты гений, не так ли? И ты пытаешься быть им, чтобы оказаться достойным Лары Тайлер. Но из-за этого ты совершенно не можешь творить. Печально. Все еще живешь со своей матерью, притворяешься кинозвездой, пишешь путеводитель об острове, который никто никогда не посещает. Вот это печально. Я хочу открыть свои подарки. Так вы не сделали фотографий? Я знаком с вами? Нет, не знакомы. В комнату с Джонсом вошел фотограф. Я знаю только Редактор подходит к старушке. Вы знали, что она 2 недели жила в своем бассейне перед съемками в затоплении? Я жил над ней, на крыше ее бассейна. У нас с ней какая-то маниакальная привязанность. Эти не удалось продать? Они слишком личные. И только теперь, когда она замужем за кем-то другим, я понял. Я люблю ее. Я впадина с пещерами желаний. Я правильно сказал? Да. Я не понимаю. Нам с Ларой нравится документальный фильм о кошках. Смирись с этим. Что ты здесь делаешь? Где Лара? Так я тебе и сказал. За спиной самой очаровательной женщины на планете ты пьешь шампанское и резвишься с проституткой. Я не проститутка. Я его жена. Она – это ужасная ошибка. Тебе снова не удалось жениться на Ларе. Это тебе больше подходит. Фотограф вместе с Джонсом дерутся. Затем фотограф ушел. Мне жаль, но я не могу ответить на ваш звонок сейчас. Если это издатели, у меня были проблемы с компьютером и недомогание. Но уже все хорошо, и я отправлю пару глав в конце недели. По Похоже, я мог бы создать собственный эксклюзив о Ларри Тайлер. Ты будешь драться как мужчина или просто бросаться в меня птицами? Я найду ее, и когда найду, она станет моей. Очень сомневаюсь. Они нашли запасной выход. Джонс скидывает веревку вниз и спускает лебедя. Скидывает веревку вниз и спускается на лебедя. Кем ты себя возомнил? Тарзаном? У Лары есть стена для лазания. Конечно же, есть. Было чрезвычайно приятно. О, я остаюсь здесь, да? Что делает твою девушку более ценной, чем мою больную мать? Там могут быть волки. Волки? Там нет волков. У нас даже пчелы не водятся. Она может наступить на ежа, что дало бы нам преимущество в погоне за ней. Прибереги это для второго издания своего скучного маленького путеводителя. Если оно будет. Хорошо, подожди здесь. Я пойду с тобой. Я спускаюсь. В катамаране полно воды, намочишь платье. Уверен, тебя выпустят в общество в ближайшее время. Возвращайся внутрь, прощай. Дурацкие ногти. Кэти падает за ним, но он уже отплыл, поэтому она упала в воду. Зацепилась платьем и не может всплыть. Джонс прыгнул ее спасать. Он вытащил ее на берег. Не смотри на мои ноги. Пожалуйста. Ты намочила платье. Джонс и Кэти идут по песку. Спасибо, что платье порвано, по самые бедра. Ты чуть не утонула. Не стоит. Моя жизнь пронеслась перед глазами, и на половине пути мне стало так скучно. Утонуть было самым ярким событием. Странно, но для меня тоже. Приятно сделать что-то полезное. Ты был прав. Насчет меня. Живу с матерью. Я неудачница. Ну, а ты была права по поводу моей книги. Она бездушна. Думаю, я больше неудачник. Нет, я больше неудачница. О, нет. У тебя ни единого шанса. Почему ты постоянно споришь? Проблемы с компьютером и недомогание. Но уже фотограф сидит и слушает запись на ноутбуке. Я не могу пробраться в замок. Ты знаешь то место, где в твоей книге они целуются? Встретимся там. Приведи священника и возьми кольца. Я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Место, где они целуются. Это очень мило с вашей стороны, но в этом нет никакого. Лара везет на коляске маму Кэти. Я настаиваю. Они пришли на обрыв. Вы прекрасно сыграли в фильме «Волк и луна». Что ж. Спасибо, что рассказали о моей свадьбе. Как она прошла? Ее не было. Благодаря вам. Пошла разбогатеть и напиться. Возможно, вернусь, мамуля. Кэти. дети вместе с женихом пришли к ней домой. Они снимают мокрую одежду на кухне. Девушка просит расстегнуть ей платье. When your attack is your only defense, and only madness makes common sense. I know what you're going through, 'cause I can make my mind up too. You don't stay, you only leave. You only give what you're afraid to receive. You only drown when you swim, and every day you wake up on a whim. When your attack is your only defense, and only madness makes common sense. I know what you're going through, 'cause I can make my mind up to make up. А рождественский подарок от Лары? Она думала, это поможет мне писать. Должно быть, ужасный был концерт. Затем они укутываются в полотенце. Он ушел. Мы не говорим о нем. Ясно. Выброси деньги. Деньги или кресло-каталка с тобой вместе. Давай. Ты меня слышишь? Лара едет с мамой к обрыву и заставляет выбросить ее все деньги, что заплатил ей фотограф. Джон вместе с Кэти сел на пол и пьют чай. Здесь не хватает всего. Мне нравится. Апрель действительно самый суровый месяц. Бедный Ангус. Прости, он твой... Нет. Должен был быть, наверное. Но я западаю только на творческие личности. Мой бывший жених играл в группе. Они попали со своей песней в топ-40 хитов. Так это были подсказки. Мне это казалось забавным. Глупо. Но тогда я еще подумала, что ему нравятся девушки, которые способны на конструктивную критику. А он сказал мне, что я только одна песня, а не весь альбом. И я покончила с отношениями. Говорят, когда перестаешь искать, то... Выходишь замуж? Вообще-то, брак становится удивительно приемлемым. По крайней мере, факт, что ты собираешься бросить меня ради другой женщины, был согласован. Какая она? Я полагаю, что она так же, как все, просто обычная девушка. Нет. Нет, она исключительная и хорошая, и особенная, скромная, и щедрая. И... очень-очень милая. И замечательная. Во всем. Но умеет ли она так? Кэти прицепила ложку себе на нос. Нет, не думаю, что умеет. С Денежные купюры плавают в море. Да, все стерлось? Да. Ты так красива. Прости, что продала твою историю. Мне нужно уехать с этого острова. И как можно скорее. Я хочу увидеть мир и быть сброшенной в кратер вулкана. О, Господи, я только сейчас поняла, кто ты. Ты Мэгги, жена орнитолога. Джеймс списал ее с тебя. Мэгги, которая не согнется, которая даст отпор своим агрессорам. Да, это я. Ты была таким вдохновением для меня. Спасибо. Мне только что съездила по морде самая красивая женщина в мире, которая сейчас разгуливает где-то здесь, переодетая в старушку. Я готов заплатить 200 тысяч за такую обложку. Сделайте ее. Ретро-классика. 370 грамм 100% натуральной шерсти. Нетронутой 78-го года. Наряд его очень старый. Что бы я без тебя делал? Кэти, на китовом пляже достаточно денег, чтобы уехать. Но мы должны поторопиться и добраться туда до отлива. Конор? Нет, мама. Это мой муж. Твой муж? Небольшое сумасшествие. Привет, я Джеймс. Почему он одет как твой отец? Ну, его девушка пропала. У него есть девушка? Это туалетный парень? Что? Парень, на которого ты положила глаз в туалете? Нет. А откуда на китовом пляже деньги? Лара Тайлер заставила меня выбросить деньги, которые я получила за продажу ее свадьбы. Со скалы. Она не замужем. Она отправилась к собору среди скал, чтобы встретить Джеймса Арбера. Джеймс? Арбер? Он самый. Очень умно. Так вы подстроили всю эту ситуацию. Мешок денег за рассказ прессе, еще один за роль невесты, а когда все закончится, еще столько же, прямо целое предприятие по разрушению счастья. Это не так. Строила коровьи глазки, чтобы прибавить остроты в истории. Коровьи глазки? Дам совет, чтобы ловушка сработала, нужна сладкая приманка. Джеймс идет по траве в тумане. Он тебе нравится? Этот инфантильный переросток, влюбленный в другую женщину? Конечно, он мне нравится. Ты сказала ему? Жизнь с кучей ошибок намного лучше, чем жизнь, в которой ничего не сделал. Влюбленность твоего отца стала лучшей ошибкой, которую я совершила. У меня появилась ты. Моей худшей ошибкой стала не последовать за ним. Нет. Я лучше умру. Правда? Ну, тогда мы раздобудем его большую фотографию, и ты сможешь бросать в нее дротики. До конца своей жизни. Фотограф сидит на скале у берега, читает книгу. Где эти глупые люди целуются? Джеймс пришел в дом старушки. О, спасибо. Здесь поблизости есть собор или что-то среди скал? Я немного заблудился. О, класс. Ну вот теперь меня узнали. Да, это я, Джеймс Арбер. Я женюсь на Ларе Тайлер. Возможно. Но никому не говорите, пожалуйста, не вызывайте прессу. Хорошо, да. Они дают Джеймсу пластинку с изображением отца в этом наряде. Это... Ладно, для кого? Я просто оставлю пустым для eBay. Я отбываю через минуту. Вы были очень добры. Но если у вас есть карта Хэгга, которую я мог бы одолжить... О, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Ну что ж, я немного не в форме. Старики дают Джеймсу волынку и начинают танцевать. Да, немного соберусь. Секунду. Прекрасно. Оба глухие. Их взгляде восторг и любовь. Это та пожилая пара смотрит друг на друга. Okay. Ладно, еще одну. Yeah. Да. К зданию подошла Кетти. Она смотрит в окно. Она говорит с ними на языке жестов. Здравствуйте, Мэрит, Кейлеб. Потеплело, не так ли? Это глобальное потепление. Я слышала, мой муж играет на волынке. Долгая история. Спасибо. А я хотел тебя найти. Правда? Да. Нам нужно развестись. Да. Да, разумеется. Нужно найти преподобного Макдона. Он знает, что делать. Ассистенты Хорошо. Сидят в церкви. Ты только в обморок не падай. Но Джеймс и та девушка, они сбежали. Стив начал рвать книгу Джеймса. Нам нужна местная разведслужба. Кто-то ужасная женщина. Я не знаю, где они. Никого здесь не было. Да, но дело в том, что я вам просто не верю. Послушайте, они уже могут быть где угодно. Мне кажется, вы знаете, где они. Я думаю, что за соответствующую цену вы мне скажете. Джонс вместе с Кетти идут снова к туалету, в котором они встретились. Это моя мама. Она умирает и немного сердится из-за этого. О, мне жаль. Она хочет увидеть мир перед уходом. Смотри, моя загородная резиденция. Им навстречу идут фотографы. Идем скорее. Боже мой, где это мы? В книге говорится, что это центр дикой природы. Ты что, в картине разбираешься? Эта книга, в ней все неправильно. Она такая бестолковая. Эй! Есть кто-нибудь? Кетти выпрыгивает из кабинки и своим видом пугает приезжих. Туристы! Прости, не знал, что здесь кто-то живет. Я могу вам приготовить тупика. Нет, спасибо. Жареный тупик? В пятницу? А, наш первый дом. Что за жизнь могла бы быть? Да. Пойдем. Они идут в колосистом поле. Так ты думаешь, преподобный Макдона может помочь разрешить нашу ситуацию? Ну, не могу припомнить, чтобы обращалась к нему с подобной проблемой, но да, он знает, что делать. А в островах что-то есть, правда? Или я так говорю, потому что сама с острова? Нет, в островах что-то есть. А это просто хэк. Мы всего лишь обычный островок. Ты должен увидеть остров Барра, он прекрасен. Мне нравится этот. А он красив. Смотрит на море и скалы. Сожалею, что не приехал сюда раньше. Знаешь... Держись от нее подальше, англичанин. Ангус! Вдруг жених, который недавно женился, бьет Джонса. Приезжайте сюда, забирайте наших женщин. Ваших женщин? Ангус, не надо! Бежим со мной. Я никогда не думал, что у меня появится шанс быть с тобой, пока ты не вернулась. Но теперь выходи за меня. Ты же женат на Мюррен. Но я не хочу ее. Никогда не хотел. Я всегда хотел тебя. Вот досада. Ты женат, она замужем. О, какая трагедия. Она замужем? За кем? За мной. Это правда? Ладно. Тогда я буду бороться за нее. Нет. Нет, нет, я не дерусь. Я выиграю. И она моя. Ангус! Я хотел состариться с тобой. Ты красива и умна. Сейчас тебя легко любить. Но я буду любить тебя, даже когда ветер высушит тебя. И когда ты будешь старый и сломленный. А он будет? Ангус, мне жаль. Возвращайся к Мюррен. Разберитесь во всем. Она любит тебя. Лучше, когда люди любят тебя в ответ. Так ты любишь его? Вставай. Мне и тут хорошо. Ух ты! Это потрясающе. Я часто приходила сюда. Одна. Женат всего 5 минут, а уже гоняешься за другой женщиной? Джонс и Кэти пришли к отцу. Почему бы не дать этому браку шанс? Потому что женщина, с которой он обручен, Лара Тайлер. Она актриса. Она очень красивая, супер талантливая. И исключительная, и хорошая, скромная, и щедрая, и славная, и замечательная во всем. Но он женат на тебе. Вот именно. На обычной чокнутой продавщице с внешних гибридских островов. Неувязочка. Ты необычная. Она могла бы быть мисс Вселенной, получить Нобелевскую премию мира и все равно не подходить для кого-то. Свадьбы как закаты. Романтика момента. Брак — это море, в которое садится красное солнце. Но мы женились по ошибке. Наверное, не самая лучшая основа для прочного брака. Нет. Что ж, в давние времена Макнилы из Бара, они были ужасными варварами, ходили от Нортминч до Хэгга, чтобы воровать наших овец и одновременно заполучать жен. Но если нам удавалось вернуть женщину до вступления в супружеские отношения, брак считался действительным. Это до сих пор есть в законах Хэгга. Так что, если мы успеем сделать это в соборе среди скал до наступления ночи, ваше разрешение на брак с мисс Тайлер будет по-прежнему действительно, и первоначальная церемония может продолжиться. Если вы, конечно, этого хотите. Сколько у нас времени до наступления темноты? Примерно полчаса. Когда Бог сотворил время, он сделал его много. Когда Бог создал бечевку, он свил из нее клубки. Ну, вы поразмыслите над этим, пока я соберу свои вещи. О, и последнее. Был ли брак завершен? Нет. У меня просто не было времени. Когда Бог сотворил время... Есть кто? Лара? Джеймс! Зачем она привела нас сюда? Что это за место? Как узнать, что встретила того единственного? Всякий раз, когда ты смотришь на него, ты ощущаешь себя поющим «Ты ветер в моих крыльях». Это происходит с тобой, когда ты смотришь на Лару? 10 тысяч мужчин попросили назвать их идеального партнера. 9800 из них назвали Лару. Статистически это включает в себя как минимум 800 геев. И если ты заинтересовал Лару Тайлер, значит, она единственная, это как правило. И если ты не можешь быть счастлив с Ларой Тайлер, ты не сможешь быть счастлив ни с кем. Вы уверены в этом? Потому что мне вы кажетесь хорошей парой. Кэти вместе с мужем и святым отцом идут на набережную. Они снимают кольца и кладут их на книгу. Джонс целует Кэти в лоб. Нет, не согласен. А ты, Кэти Ник Аот, признаешь ли Джеймса Нила Арбера своим законным супругом? Безусловно, нет. Нет. Спасибо. Я попросил бы вас снять и вернуть кольца в знак того, что вы не супруги. Давайте быстрее. Нужно торопиться. К ним идут журналисты. Мужчины уходят. Хорошо, что нет никаких домашних животных. Если бы я был не посреди Атлантики в самый странный в моей жизни день, я бы... Джеймс, подожди! Если у тебя не сложится с Ларой, я имею в виду, она совершенно, разумеется, но она тебя стопорит. Так что, возможно, ты не один из 9800. Это ведь не так невероятно, правда? Потому что тогда ты мог бы не жениться на ней. Тогда ты мог бы остаться здесь. Со мной. Я знаю. Сейчас ты скажешь, что я только одна глава, а не вся книга. Иди. Иди. В скалах Джонс встречает Лару. Там же стоит святой отец. И за скалой спрятан фотограф. А ты? Да. Ты знаешь, я не очень люблю документальные фильмы о кошках. Это ничего. Если мы собираемся это сделать, мы должны торопиться. Кэти ведет фотографов к туалету. Там ее мама сидит в кресле. Мягкий красный закат покрывает красивое ее лицо и тело. Jump straight on into this picture so pretty, but he is so pretty, but he is so pretty to me. Хочешь попробовать глазурь? Хочешь попробовать? Маленький ребенок играет едой. Лара кормит его. Они сидят хорошо на кухне. Что это там? Теперь, сладенький, я, может, и выгляжу, как простая провинциальная мама, пекущая торты. Но внутри... Я боксер. Вдруг она замечает жучок на люстре и снимает его. И говорит прямо в него последние слова. Они смотрят эту запись в студии. Напротив шикарной Лары сидит журналист. Это было сильно. Лара Тайлер в фильме «Объединённый». Премьера в пятницу. Ходили слухи о вашем уходе из кино. Прошлым летом я, возможно, задумывалась о более спокойной жизни, но потом я встретила эту изумительную женщину из Шотландии. Она была неизлечимо больна. Кэти смотрит телевизор и выключает его. Хотя на самом деле очень страдала. Я недавно узнала, что она умерла. Но... Я смогла помочь ей исполнить ее мечту о путешествии по миру. Затем она идет к стулу и берет на нем фотографии своей мамы, где они в разных местах. Кэти взяла чемодан и вышла в гостиную. Хэг. История острова. Второе издание. Остров Хэг – самая дальняя капля последнего гребня волны в нижних Гибридских островов. Но для достаточно любопытных, потративших немного времени для ее обнаружения, скалы Хэгга и долины, луга и песчаные пляжи оказываются островом, готовым превзойти все ожидания, крошечным камнем совершенства, возвышающимся над Гибридским морем. Молодые девушки рассматривают новую книгу Джеймса. Кэти проходит мимо. Намного лучше предыдущей, более зрелая. И только из одной главы. Смотри, он посвятил ее Ларе. Кэти, ты снова уезжаешь? Так скоро? Путеводители не напишут себя сами. Но я никогда не забуду, кто помог мне заполнить эту паузу. Я лишь зашла сказать привет и пока. Я отплываю рейсом в 4 часа утра. У меня самолет до Нью-Дели, а оттуда в Сингапур. Сложнее попасть по движущейся цели. Я должен был знать, что этот чертов путеводитель будет иметь успех. Идиот. Без тебя уже не то, Кэти. Мы скучаем по тебе. Я скучаю по тебе. Вот, Кэти, это для тебя. Это невеста. На удачу. Последняя. Спасибо. 1,5 фунта. Так ты снова уезжаешь, Кэти? Пытаюсь. Она вернется. Ее отец был путешественником, но ее мать была домоседка. Нет. Я не уверена, что в глубине души она была такой. Мне действительно нужно... В тебе есть понемногу от обоих. Всем пока. Садится в катер и уплывает. Она смотрит на куклу, что ей дали старушки, и также бросает в море. Она замечает Джорджа, который поднимается к маяку. Эй! Привет! Привет! Давно не виделись. Ага. Я надеялся, наша первая встреча будет более случайной. Что ты здесь делаешь? Я пытался привлечь твое внимание обычными средствами. Звонки, письма, типа того. Я была в отъезде. Да? И ты уезжаешь снова? Ты прочитала мою новую книгу? Не совсем. Нет. Тебе вправду стоило бы ее прочитать. Клуб книголюбов оценил ее на 7,5. 7,5? Какая щедрость для клуба книголюбов. Она понравилась им с 6-й страницы. Ты видела, кому она посвящена? Она посвящена Ларе. Нет. Неправда. Не ей. Моей жене глава может быть книгой. Что значит глава может быть книгой? Я не знаю. Я не знаю. У вас есть радио? Он просил передать тебе, что был женат только на тебе. Но они с Ларой позволили Брейси считать, что они женаты. О. Он не женат? Кэти, нам вернуться? Если можно. Кэти забралась к маяку. Не могу Джонс поверить, подает что ты не прочитала мою книгу. Я не могла себя заставить. Но, надеюсь, однажды заставишь, потому что там есть персонаж, который во многом напоминает мне тебя. Это книга о мужчине, очень глупом мужчине, который принимает очень плохое решение, и как он теряет кое-кого удивительного в своей жизни, и как он начинает понимать, что не может продолжать жить без нее. Говорят, надо писать о вещах, в которых разбираешься. Поэтому я написал это на фоне гражданской войны в Испании. А Лара? Она в полном порядке. Мы согласились, что не подходили друг к другу. Кстати, я прочитал твой превосходный путеводитель. Правда? Как стыдно. Я весьма резко о тебе отозвалась во втором издании. Ну, мне нравится конструктивная критика. И теперь ты вернулся на Хэк, потому что... Решил украсть пару овец, да. Ну и заполучить свою жену. Но прежде всего, кража овец. Подписать ее для тебя. Он целует девушку. Они целуются возле маяка. На выставке фотограф заметил Лару. Они подходят к нему. Их кто-то фотографирует. Мне нравится это. Неужели это новая любовь Лары? Это фото помещается на обложку журнала. Конец фильма.